«Ну, прости меня, дочка, прости!» — стенала баба Маня, вся сжавшись под моим тяжелым взглядом. «Не в тебе дело-то!» «А в ком, баба Маня?» — спросила я с нажимом. «Вы хоть в курсе, что этот Арсен — дезертир?» «Какой же он дезертир? Бедный мальчик!» «Бедный мальчик? И чего же он такой бедный?» «Ты же ничего не знаешь!» «Так просветите меня, баба Маня!» — потребовала я. «Если вы и дальше будете отделываться общими фразами, то я вынуждена буду доложить обо всем начальнику заставы Акиньшину». «Ой, нет, только не Акиньшину!» «Рассказывайте», — вздохнула я, усаживаясь на стул напротив кровати. «Сделайте одолжение себе и Арсену». Баба Маня тихонько всхлипнула, высморкалась и протерла слезящиеся глаза. «Да что тут рассказывать?» — пожала она плечами. «Прибился ко мне Арсенчик, как бездомный щенок». «Когда прибился?» «Да с месяц уж. За ним такой табун гнался, мама дорогая. Настоящую охоту на парня устроили. Травили, как дикого кабана». «Как он у вас-то оказался?» «В сарае спрятался. Я с утречка вышла кур покормить, а дверца сарая приоткрыта. Я туда сунулась. Он сидит, забившись в угол, весь скукоженный, глаза в пол лица, а в них такой ужас». «А вы, значит, не испугались?» «А чего бояться? Сразу же видно, безобидный он». «У парня был автомат». «Да какой автомат, побойся бога, дочка! Не было у него ничего. А вот люди из поисковых бригад, когда пришли, утверждали, что Арсенчик вооружен и опасен, представляешь?» «Из поисковых бригад? Их что, много было?» «Да две было, а как же? Одну Руденчик возглавлял со своим сержантиком, а вторую — Крыласов». «Крыласов сам бегал за солдатом по лесу?» — не поверила я. «Бегал-бегал, как миленький», — закивала старушка. «Я вот тоже, признаться, подумала, что странно это как-то». «Сколько шума и суматохи из-за одного сбежавшего солдата!» — пробормотала я себе под нос. «Из чего же это заставские так разбегались? Неужели вся проблема в том, что Арсен видел что-то, чего видеть не следовало? А что он мог видеть? Не иначе, как погибли его товарищи, Макаров и Бероев. Неужели мы с Денисом не зря потратили время и ресурсы Андрея и Кропоткины, приехав сюда?» «Что же теперь будет?» — с тревогой, глядя на меня, полушепотом спросила баба Маня. «Пока не знаю», — честно ответила я. «Но не волнуйтесь, я ничего никому не скажу, пока не поболтаю с Арсеном лично. Что он сам вам рассказал?» «Да ничего он не рассказывал», — отмахнулась пожилая женщина. «Сказал, что ищут его, что убить хотят. Попросил приютить, а взамен обещал помогать. И помогал ведь. Как помогал, касатик!» «Погодите, баба Маня», — зацепилась я за ее слова, произнесенные ранее. «Арсен сказал вам, что кто-то хочет его убить?» «Точно так и сказал», — кивнула старушка. «Только он ничего не объяснял, как я не просила». «Баба Маня, а почему он домой-то не вернулся? Его родители, наверное, места себе не находят, не знают, что и подумать». «Я Арсенчика спрашивала. Понимаешь, дочка, он боится возвращаться. Во-первых, его ищут, а без документов уехать из Хабаровска официально у него все равно не получилось бы». «Но есть ведь, в конце концов, автостоп». «Далековато ехать. Кроме того, он опасается, что дома его станут искать в первую очередь». В этом определенно была доля правды. Но родители Арсена сделали бы все возможное, чтобы спрятать сына, если ему и в самом деле что-то угрожает. «Напуган он очень», — продолжала тем временем баба Маня. «Видать, что-то на заставе произошло такое. Кстати, он спрашивал про двух своих приятелей каких-то, тоже с заставы. Не помню имен». «Макаров и Бероев?» «Вроде бы да», — лицо старушки просветлело. «Кажется, он так и говорил. Макаров и, по-моему, Бероев. А вы что-то о них знаете?» «Что именно он спрашивал?» «Ну, Просил в поселке поспрашивать, не видел ли их кто. Так значит, Арсен не в курсе гибели своих приятелей. Может, поэтому он и не торопился уехать домой. Их дожидался. «Баба Маня», — сказала я, — «мне очень, ну просто очень нужно поговорить с Арсеном. Когда он появится, скажите ему, что я его не выдам, что у меня имеются сведения о его товарищах». «Правда?» — округлила глаза моя пациентка. «Правда, правда. Значит, скажете?» «Конечно, скажу, дочка», — заверила меня старушка. «Только вот сомневаюсь я, что Арсенчик теперь появится». «Ну, попытка не пытка. А есть у вас хоть какие-то предположения насчет того, куда он мог пойти?» «Ну, где вас носит, а?» — рявкнул Строев при виде Дениса с Синицей. «А что такое?» — насупился Синица. «Мы в законном увольнении находились. Изюбер рвет и мечет, злой как черт». «А чего так?» — спросил Денис. «Хотя, с другой стороны, по-моему, это его обычное состояние». «Один помирает!» «Что?» — воскликнул Синица, и его круглое веснушчатое лицо осветилось радостной улыбкой, несмотря на то, что парень, как и Денис, числился в кинологическом подразделении, он до смерти боялся собак. А Один был для него таким пугалом, из-за которого жизнь на заставе каждый день казалась Синице мучением. И это, несмотря на то, что пес ни разу даже не посмотрел в его сторону. «Что случилось-то?» — поинтересовался Денис. В отличие от Синицы, он любил животных, даже тех, которые не отвечали ему взаимностью, и лично против Одина он ничего не имел. «Змея его укусила», — ответил Строев. «Как назло, ветеринара сейчас в Казакова нет, уехал в Хабаровск, а в медсанчасти никто пальцем не пошевелит ради спасения собаки». «Где он?» «Кто?» «Пес, кто же еще?» «Да тебе это зачем?» — удивился сержант. «Хочу посмотреть». «Он в вольере, в Сизюбрем. Но не советую сейчас с ним связываться». Не обратив внимания на предупреждение, Денис быстрым шагом направился к вольерам. В одном из них он действительно обнаружил капитана. Тот полулежал, опершись на локоть, рядом с вытянувшимся во всю свою немалую длину Одином, и что-то шептал ему на ухо. Язык собаки имел темный цвет и почти вываливался из пасти, глаза закатывались, а живот тяжело поднимался и опадал. Денис заметил, что сокращения эти как минимум в два раза реже обычных. «Что еще?» — раздраженно рявкнул Руденчик, метнув злобный взгляд настоящего у распахнутой дверцы Дениса. «Товарищ капитан, разрешите доложить?» — начал он, но Изюбер прервал его. «Проехали, рядовой. Вернулся так вернулся. Дуй в казарму». «Товарищ капитан, ну, можно я осмотрю Одина?» Руденчик в искреннем изумлении поднял на Дениса глаза. «Ты осмотришь? Он все равно помирает, так?» — резонно заметил Денис. «Думаю, беды не будет, если я хотя бы попытаюсь что-то предпринять». Руденчик с минуту помолчал, прикусив нижнюю губу. «Ладно, рядовой, Агеев», — сказал он, поднимаясь с пола, устланного соломой, и отряхивая ее остатки с кителя. «Рискни!» Опустившись на колени, Денис осмотрел распухшую лапу. «Сколько времени прошло?» — спросил он у капитана. «С полчаса, наверное». «Гремучки здесь не водятся. Кобры тоже», — пробормотал Денис. «Скорее всего, это была гадюка, которую Один нечаянно потревожил. Вы вводили ему что-нибудь?» «Нет», — пробормотал капитан. «Я спросил у Губанова, но он... Саму змею вы не видели?» Недослушав, перебил Денис. «А что, это имеет значение?» «Размер. Вот что имеет значение. Понимаете, чем больше змея, тем крупнее ее ядовитые железы и тем больше количество выделяемого яда. Вы знаете вес Одина?» 40 кило». «Так, это хорошо». «Синица!» — обратился он к застывшему по другую сторону решетки приятелю. «Беги в медсанчасть! Там увидишь что... новую докторшу, Агню Кирилловну. Попроси у нее сыворотку и еще... возьми, пожалуй, пару одеял. Надо как следует окурить Одина. И перекись водорода». «Перекись!» — удивился Синица. «Промыть место укуса». «Выполняй, рядовой!» — рявкнул Руденчик на Синицу, и тот, вздрогнув, кинулся прочь. «Будем надеяться, что Одину досталось не так уж много яда», — бормотал между тем Денис. «Змеи обычно расходуют его экономно и стараются сохранить резерв». «Один сам сюда пришел?» «Нет», — ответил Руденчик. «Я принес его на руках». «Это правильно. Так вы избежали ускорения кровообращения». «Я сразу же уложил его на пол и не давал вставать», — кивнул капитан. «Думал, может, обойдется». «У человека могло бы», — согласился Денис, осматривая место укуса. Один при этом приоткрыл один глаз и жалобно заскулил. Сейчас он совершенно не походил на того грозного стража заставы, которого Денис привык в нем видеть. «У людей бывают сухие укусы, не требующие никакого вмешательства, но не у собак, к сожалению. Дайте воды, товарищ капитан». Руденчик мгновенно передал ему миску Одина, и Денис, аккуратно придерживая пса, позволил ему напиться. «Может, надо было отсосать яд? Ни в коем случае. Не дай бог, у вас ранка окажется во рту, а яд, знаете, как здорово через слизистую всасывается». «Это сыворотка. Она опасна?» — спросил Руденчик. «Не существует безвредных медицинских препаратов, товарищ капитан», — честно ответил Денис. «По-хорошему, доза сыворотки должна соответствовать степени отравления. Беда в том, что в наших условиях выяснить все с точностью до миллиграмма не представляется возможным. Превышение дозы может вызвать анафилактический шок». «А ты уверен, что сумеешь рассчитать правильно?» «Если не попытаться, Один умрет», — твердо ответил Денис. «Хорошо», — тяжело вздохнул Руденчик, ероша ежик волос на макушке. «Делай, как знаешь, и будь что будет». Денек выдался умопомрачительный. Сначала мы пытались найти пропавшего шланга так, чтобы об этом никто из начальства не прознал. Наши усилия не увенчались успехом. Парень пропал бесследно. Днем на заставу заехал Матвей, и я попросила его выяснить, нет ли Короткова там, где предсказывала Оля, у его деревенской зазнобы. Парень удивился, сказав, что девушка вот уже 2 недели как гостит у родственников, а потому солдат никак не мог уйти к ней. Складывалась весьма неприятная ситуация, как ни крути, требующая доклада Акиньшину, поэтому Губанов ходил злой и всячески пытался оттянуть неприятный момент. Потом прискакал Синица от Дениса и потребовал змеиную сыворотку, перекись водорода и еще кучу всего. Оказывается, Одина укусила гадюка, и, конечно же, Денис не смог пройти мимо. Я испугалась, что он своими знаниями может нас выдать, поэтому решила отправиться на выручку, тем более, что мысль о страдающей собаке все равно не давала бы мне покоя весь день. К счастью, предположение Дениса в отношении змеи и доза, которую мы вместе прикинули, помогли псу. Уже через несколько часов он, шатаясь, поднялся с соломенной подстилки и отправился обходить территорию. Поразительная выносливость. Но Руденчик-то тоже не лыком шит и непременно начнет задаваться вопросом, откуда это рядовой Агеев так здорово управляется с лекарствами. Любо-дорого было смотреть, как ловко Дениска орудовал ампулами и шприцем, какими профессиональными движениями ставил укол. У нас так и не получилось поговорить, чтобы придумать какое-нибудь путное объяснение. А затем я получила еще одну порцию новостей, причем оттуда, откуда вовсе не ожидала. От Леонида Кадреску, патолога-анатома ОМР. «Агния, как отдыхается?» Он, как и Андрей с Никитой, находился в курсе того, что я соврала мужу о своей поездке в Хабаровск к подруге, но я никак не думала, что Кадреску станет хохмить. Не такой он человек. Когда я впервые увидела Леонида, чья внешность представляла собой сочетание обложки глянцевого журнала для женщин и живого воплощения графа Дракулы, у меня возникло к нему чувство крайней неприязни. Впоследствии оказалось, что Кадреску не только один из самых дельных и знающих людей, с которыми мне доводилось сталкиваться в жизни, но и человек устойчивых принципов, что в наши дни встречается едва ли не реже, чем профессионализм. Поначалу я решила, что Леонид напрочь лишен чувства юмора. Он редко улыбался, а смеющимся я его не видела за все время общения ни разу. На самом деле юмор вовсе не был чужд патологоанатому. Однако его проявления порой могли шокировать неподготовленного собеседника. Шутил Кадреску зло и метко. Вот почему я удивилась, услышав от него такую простую фразу, напоминающую обычную дружескую подколку. «Просто чудесно!» — в тон ему ответила я. «Погода отличная, люди замечательные, ни дня без приключений». «Что-то по поводу дела есть?» — поинтересовался патолог. Я вкратце рассказала, что мне удалось выяснить. «Очень странно», — проговорил он медленно. Слышимость, несмотря на огромное расстояние, была хорошей, и создавалась иллюзия того, что Леонид находится в том же помещении, что и я. «И как теперь искать этого беглого Арсена?» «Не знаю», — вздохнула я. «Но что-нибудь придумается. Так всегда бывает. Спорю на что угодно. Вы позвонили не для того, чтобы справиться о моем здоровье». «Кстати, о здоровье. Не идя у меня на поводу», — сказал Кадреску. «Вы там не слишком перенапрягаетесь, надеюсь?» «В смысле?» — встревоженно уточнила я. «Ну, в вашем положении...» «Да вы-то откуда знаете?» Я была поражена. Никто не знал о моей беременности, кроме Лариски и заведующей моим отделением в больнице. Но предполагать, что Охлопкова рассказала о нашем разговоре к Кадреску, было бы глупо. Они ведь даже не знакомы. «Я все-таки врач, Агния», — обиженно ответил Леонид на мой вопрос. «Хоть и имею дело в основном с покойниками. Но живые мне тоже не безразличны». «И как давно вы догадались?» «Недавно. С некоторых пор юбки стали обтягивать вас несколько сильнее обычного, а формы, как бы это поточнее выразиться, достаточно, Леонид», — взмолилась я. «Хорошо, вы меня поймали, я беременна. Мои поздравления. А позвонил я вам, чтобы сказать, что мы тут, в тылу, тоже без дела не сидим». Как обычно, Кадреску молниеносно сменил тему. «Неужели вам удалось заполучить разрешение на эксгумацию Ивана Смоленинова?» «К сожалению, нет. Даже нашей организации это не по зубам. Как Лицкевичус не старался. Может, если бы он находился не в Америке, а на нашей территории. В любом случае, это сейчас не так важно, как то, о чем я собирался сказать. Мне удалось раздобыть результаты вскрытия Макарова и Бероева. В них обнаружились несоответствия, да такие, каких любой маломальский опытный патолог ни за что не допустил бы. На этом основании я сделал запрос в прокуратуру, и мне дали разрешение на эксгумацию тел парней». «Какой молодец!» — искренне восхитилась я. «И что?» «Очень интересные результаты я получил. Прямо-таки сенсационные, если выражаться языком СМИ. Не томите же!» Судя по выводам военно-медицинской патологоанатомической службы, ребята застрелили друг друга по глупой случайности. Однако характер ранений, а главное, осколок пули, обнаруженный мною в голове Макарова, это опровергает. «Их убил кто-то еще?» «Бероев и Макаров друг в друга не стреляли. Если они и были вооружены, то, скорее всего, АК-47, а никак не китайскими снайперскими винтовками». «Какими винтовками?» «Ну, если вам и в самом деле интересно, КЮБУ-88 компоновки Bullpup, выпущенные китайской государственной корпорацией Наринко в конце 80-х. Для стрельбы из этого оружия применяются винтовочные патроны калибра 5,8 на 42 мм. Точнее, их специальный вариант с более тяжелой пулей с бронебойным сердечником. Эта винтовка — первый серийный образец линейки стрелкового оружия с использованием нового китайского патрона, разработанного в качестве альтернативы советскому патрону 5,45 на 39 мм и натовскому 5,56 на 45 мм. Высокоточной КЮБУ-88 не назовешь, но от нее этого и не требуется. Она рассчитана для применения в низших звеньях войсковых подразделений на дистанциях до 800 метров. Я выяснил, что она состоит на вооружении армии и полицейских подразделений Китая. «Погодите, Леонид, я не понимаю, у ребят что, были китайские винтовки?» «Вы меня не слушаете, Агния», — рассердился Кадреску. «Я говорю, что их убил тот, кто находился на расстоянии до 800 метров от них, тот, кто пользовался этим оружием, снайпер. Если бы солдаты убили друг друга, они стреляли бы практически в упор, и любой патолог легко определит, что это не так. Кроме того, Бероев получил пулю в левую часть груди, а Макаров — в затылок. Это означает, что в них стреляли из одного и того же места, поэтому одному выстрел пришелся спереди, а второму сзади, так как по отчету очевидцев, приложенному к экспертизе, в момент гибели парни сидели лицом друг к другу. «То есть», — медленно произнесла я, — «Костика и Бероева убили из китайской снайперской винтовки, которая не состоит на вооружении российской армии, а используется военизированными подразделениями КНР, так?» «Именно. В каждом случае только один выстрел, и это работа профессионала».